Вдова Клико. Пробка взлетает с обычным праздничным хлопком. Милейший доктор передает бокал Бетти. Ведь мы с ней первыми попали в Агресты, первооткрыватели. Вас кто-то принял за марсиан, людей из космоса, вспоминает Асканио. Они смеются, живо вообразив испуг обитателей Агресты. Хорошие люди, заключает доктор Мирко Стефано, поднимая бокал. Пью за процветание Агресты и за энергичного человека, который распоряжается его судьбой, моего друга Асканио Триндаде. Они чокаются, слышится звон хрусталя, будто смех Леоноры. Как гордилась бы она им, если бы находилась здесь в этот момент. Подходит Бетти и целует его в щеку. «Поздравляю, милый!» И исчезает из кабинета. Доктор Мирко снова наливает шампанское, садится на край стола, делает знак, чтобы Асканио устроился на стуле. Он излагает идеи и планы. «Желательно, чтобы к тому моменту, когда мы войдем с нашим предложением, вы были бы по возможности уже избраны. Мы принимаем меры, чтобы приблизить дату выборов. Доктор Барди занимается этим лично. Избирательный трибунал занес Агресты в список муниципиев, где выборы состоятся в ближайшее время. И вчера доктор Барди договаривался по телефону с друзьями в Сан-Пауло о том, чтобы решение было принято непременно на сегодняшнем заседании. Избирательный трибунал собирается раз в неделю. Все было бы именно так, все окей, если бы у председателя не случился сегодня утром инфаркт. Он скончался. В результате заседание отменено. Теперь оно состоится только на следующей неделе. Но уезжайте спокойно. Через неделю дата выборов будет назначена. Он опять наливает шампанское. К благородному напитку относится почтительно, высоко ценит, знает в нем толк. Виски я пью, когда бываю с друзьями в баре или на каком-нибудь празднике. Но что я действительно люблю, так это шампанское. Он никогда не произносит шампанское по-португальски, считая, что так звучит грубо. Как Розалво вам сообщил, в Мангесека отправилась группа техников. Одновременно мы готовим всю необходимую документацию, чтобы просить у правительства штата, а затем у префектуры Агресты разрешение начать работы. Будем набирать рабочих во всем районе, включая Сержипе. Вскоре мы получим исходные данные для проекта спрямления и асфальтирования дороги, соединяющей Агресты с Эспланадой. Все идет как следует, мой старина. Он задумчиво смотрит сквозь бокал. Находятся люди, протестующие, восстающие против внедрения в стране производства диоксида титана, якобы загрязняющего окружающую среду. Мотивы разные, но, как правило, несостоятельные. Однако иностранным агентам, которые ведут эту антибразильскую кампанию, удается ввести в заблуждение многих честных людей. Их охватывает тревога, они выступают против нас. Я не стану вас уверять, что производство диоксида титана абсолютно не загрязняет окружающую среду. Да, оно вызывает некоторые загрязнения, как и любое другое промышленное предприятие. Может быть, несколько больше. А ведь против текстильной фабрики или завода бытовых электроприборов никто не восстает. Но в отношении ведущих отраслей промышленности, те, кто заинтересован, чтобы мы оставались зависимой слаборазвитой страной, выдумывают самые невероятные нелепости. Утверждают, например, что мы уничтожим фауну реки и моря. Ничего подобного. Мы соорудим подводную систему труб, через которые загрязняющие отбросы производства будут отводиться на несколько километров от берега. И там они уже не представят никакой опасности. Я велел подобрать соответствующие материалы. Проблема мнимого страшного загрязнения окружающей среды будет полностью разъяснена, поставлена в соответствующие рамки. В результате вы подготовитесь и сможете разоблачить обманщиков, просветить тех, кто дал себя обмануть. Сан-Пауло оставался бы до сегодняшнего дня глухой провинцией.